«Извини, что перебиваю, но я что-то не заметил в той штуке ничего прекрасного», — протянул я с сомнением, поглядывая на рассказчицу. «Фейри-охотники не должны никого поражать красотой. Они упорные преследователи и безжалостные убийцы. Единственная их задача — достичь свою цель и привести ее в королевский чертог, при дочи лесного владыки». «Живой?» — уточнил я. «Будь иначе, мне было бы не спастись», — покачала головой Кира. «Но подожди, откуда тебе известно, как выглядят охотники?» Один из местных столкнулся с такой тварью в лесу. Она сильно его испугала. Моментально выкрутился я, приученный не болтать о своих похождениях с посторонними, когда без этого вполне можно обойтись. «Что она говорит?» — полюбопытствовал умник Оливер, воспользовавшись паузой в разговоре. «Что жила в затерянной посреди лесов деревни, населенной бельгийскими иммигрантами, не признающими технический прогресс и не контактирующими с цивилизацией». «Они мормоны, что ли?» — удивился Кудрявый. «Если бы это были мормоны, она бы уже была замужем за своим кузеном», — блеснула эрудицией Бекки. «У тебя странное представление о мормонах», — покосившись на подругу, произнес Оливер. «Да и сомневаюсь, что это мормоны. Скорее, какие-то луддиты. Если, конечно, агент Сайфер переводит нам все точно». И этот паршивец со значением глянул в мою сторону. Совсем никакого уважения к старшим и к представителям власти. «Ты на что это намекаешь?» — хмыкнул я. «Обычно правительство скрывает все, связанное с пришельцами. Вот вы когда-нибудь бывали в зоне 51?» «Это все миф. А ты, приятель, похоже, пересмотрел сумеречную зону». «Ага, правительственный агент, пытающийся замолчать правду, так бы и сказал», — парировал умник. «Так тебе сказал бы любой вменяемый человек. А теперь, если не возражаешь, мы продолжим. Если будете мне мешать, придется переместиться в отделение полиции. Уверен, вам не слишком понравится в комнате для допросов». «А разве у нас такая есть?» — заинтересовался Ларри. «Круто! А можно посмотреть?» «Мама говорит, если копы привели тебя в комнату с зеркалом, надо молчать, пока не придет адвокат», — авторитетно заявила Бекки. «Совсем-совсем молчать?» — уточнил Джош. «Когда же тогда просить положенный по закону звонок? К тому же в фильмах преступники никогда не затыкаются». «Хе-хем!» — сурово кашлянул я, призывая детей к порядку. И только убедившись, что те смолкли, вновь обратился к Кире. «Итак, мы остановились на фейри.